колыбели до могилы, короткий жизни путь. Давно ли молоды мы были, а годы не вернуть. На все отмерено нам время, всему есть свой черед. Все дни от самого рождения определил Господь. На все отмерено нам время, всему есть свой черед. Все дни от самого рождения определил Господь. И не случайно ты в собранье прийти сегодня смог. Твой день, твой час для покаяния определил сам Бог. Преодолей свои сомнения, свой ложный стыд и страх, и перед ним склони колени с молитвой на устах. Преодолей свои сомнения, свой ложный стыд и страх, и перед ним склони колени с молитвой на устах. Пока к тебе Христос стучится, прими спасенья зов. Он может и не повториться, и не вернуться вновь. На все отмерено нам время, всему есть свой черед. Все дни от самого рождения определил Господь. Преодолей свои сомнения, свой ложный стыд и страх, и перед ним склони колени с молитвой на устах. Жизнь коротка, торопит время, не медли дать ответ. Готов ли ты принять спасение или вечно умереть? Жизнь коротка, торопит время, не медли дать ответ. Готов ли ты принять спасение или вечно умереть?